Глава 21. Когда в 1962 году Филипп окончил Кембридж и заявил, что собирается работать в Лондоне, в магазине «Вайтфилд», ни для кого в семье это не было неожиданностью. Всех, однако, удивило, когда он заявил, что собирается управлять магазином. «Я не думаю, что тебе следует браться за это, дорогой», — спокойно сказала Сара. «Сначала нужно войти в курс дела». Летом он окончил курсы по экономике, и ему казалось, что он достаточно подготовлен, чтобы вести дела. «Ты должен сначала поучиться у Нигеля», — поддержал ее Вильям. Филипп разозлился. «Я знаю теперь больше, чем этот старый засохший фрукт узнает за всю свою жизнь», — бросил он со злостью. А вот теперь рассердилась Сара. «Я совсем так не думаю. И если ты не станешь прислушиваться к нему и относиться с должным уважением, я не позволю тебе работать в магазине. Тебе понятно? С твоим отношением, Филипп, ты не сможешь внести какой-то вклад в это дело». Через несколько дней он по-прежнему злился на Сару, но согласился поработать у Нигеля. Ему хотелось оценить ситуацию. «Это глупо», — бушевала после этого разговора Сара. «Он 22-летний мальчик. Хорошо, почти 23-летний. Но как он смеет заявлять, что он знает больше, чем Нигель? Он должен целовать землю, по которой Нигель ходит». «Филипп никогда ничего и никого не целовал», — верно подметил Вильям, «если только это не приносило ему желаемого. Он считает, что Нигель ему бесполезен. Боюсь, для Нигеля наступят трудные времена, когда он будет работать с Филиппом». Они предупредили Нигеля перед тем, как в июле Филипп приступил к работе, что управление магазином полностью остается в его руках. И если он почувствует, что их сын не справляется с работой, то может его уволить. Тот был глубоко тронут оказанным ему доверием. Отношения между Вильямом и Филиппом оставались напряженными. Порой бывали моменты, когда отец готов был убить его. Но он должен был признать, что у юноши проявились превосходные деловые качества, некоторые его идеи были совсем не дурны. И хотя Вильям был невысокого мнения о его человеческих качествах, он считал, что в дальнейшем сын будет прекрасно вести дела. Ему не хватало воображения и художественного вкуса, которые были у его матери, зато он унаследовал деловую проницательность своего отца. Он проявил ее еще раньше, когда помогал Вильяму управлять Вайтфилдом. Здоровье Вильяма за последние 6-7 лет ухудшилось. Там, где были старые раны, у него развился ревматоидный артрит. Сара показывала его всем крупным специалистам, каких только смогла найти. Но они практически ничем не могли помочь. Он так сильно страдал, и его так долго мучили, что теперь врачи были почти бессильны. Вильям держался мужественно, но когда в 1963 году ему исполнилось 60 лет, он выглядел на 10 лет старше, и Сару беспокоило его здоровье. Изабель уже исполнилось 7 лет, и она была подвижной, словно ртуть. У нее были темные, как у Сары, волосы и такие же зеленые глаза. Она не терпела никаких возражений и имела собственное мнение. Ее желания были законом, и никто не мог ничего сказать ей наперекор. Единственным человеком, который мог ее переубедить, был ее брат Джулиан, обожавший ее. И она любила его с такой же неописуемой страстью, однако всегда поступала по-своему. Джулиану исполнилось 13 лет, и у него сохранился такой же легкий характер, как в детстве. Что бы ни делала Изабель с ним или с кем-то другим, это его только веселило. Когда она таскала его за волосы, когда кричала на него, когда брала вещи, которые он считал ценными, и, вспылив, ломала их, Он целовал ее, успокаивал и говорил, как он сильно ее любит. И в конце концов она действительно успокаивалась. Сара всегда поражалась его терпению. Временами Сара сама готова была задушить дочь. Она была красивая девочка, но характер у нее был не из легких. «Чем я заслужила все это?» — не раз спрашивала она Вильяма. «Вот за что мне достались такие трудные дети?» Все эти годы Филипп был для нее словно бельмо на глазу, а Изабель порой доводила ее до бешенства. Один Джулиан радовал их, и он... Словно бальзам успокаивал любой вздорный характер. Он любил и целовал. Он постоянно заботился обо всех. Он был очень похож на Вильяма. Их дело по-прежнему процветало. Сара занималась тем и другим магазином и каким-то образом ухитрялась находить время для детей, работая над эскизами драгоценностей, занимаясь поисками камней и изредка покупая редкие старинные украшения. К этому времени они стали любимыми ювелирами королевы и еще многих известных людей в Лондоне и Париже. Сару поражало, как внимательно Джулиан изучал ее эскизы и делал небольшие исправления, и то, что он изменял, было действительно очень хорошо. Время от времени он сам рисовал украшения в совершенно другом стиле, и они были прелестны. В то время как Филипп совершенно не интересовался дизайном и полностью сосредоточивался на деловой стороне, у Джулиана проявилась настоящая страсть к драгоценностям. В один прекрасный день они, возможно, смогли бы прекрасно дополнить друг друга, так считал Вильям, а Сара с горечью добавляла, если при этом они не убьют друг друга. Она не могла представить, каким образом в этот план впишется Изабель. Разве только она найдет себе богатого, терпимого мужа, который позволит ей ежедневно изливать на всех свое раздражение. Сара всегда старалась проявлять твердость по отношению к ней и пыталась объяснить, почему девочка не может делать все, что она хочет. Только Джулиан умел привести ее в чувство. Он мог успокоить ее и выслушать. «Как могло случиться, что у меня лишь один разумный ребенок?» — пожаловалась Сара Вильяму в конце ноября. «Может быть, ты принимала во время беременности какой-нибудь витамин?» — пошутил он, в то время как она включала радио на кухне. Они только что приехали из Парижа после посещения еще одного доктора. Он рекомендовал теплый климат и побольше нежности, любви и заботы. И Сара собиралась предложить поездку на Карибское море или, может быть, в Калифорнию, чтобы увидеться со своей сестрой. Но они вздрогнули, когда услышали новости. Убит президент Кеннеди. Это казалось просто невероятным. И бедная Жаклин, оставшаяся с двумя маленькими детьми, Сара плакала, глядя на них, когда позднее они с Вильямом смотрели новости по телевидению. Они были потрясены, как в мире может происходить подобное. Им пришлось пережить времена похуже, войну, пытки в концентрационных лагерях. Однако убийство одного человека оставило отпечаток на них обоих, как и на всем мире. В рождественские каникулы они поехали посетить магазин в Лондоне и заодно посмотреть, как Филипп справляется с делом. И были приятно удивлены, что он ладит с Нигелем. У него хватило ума, чтобы понять, каким ценным человеком был для них Нигель. И теперь он меньше спорил с ним и, кажется, занял свое место в магазине. Доход от рождественской торговли превзошел все их ожидания как в Лондоне, так и в Париже. И только в феврале Сара и Вильям смогли совершить путешествие, которое они планировали. Они провели месяц на юге Франции. Сначала было прохладно, но они отправились в Марокко и вернулись через Испанию, где навестили своих друзей. Везде, куда они приезжали, Сара дразнила Вильяма, что им надо открыть здесь еще один магазин. Она все время беспокоилась о нем. Он выглядел таким усталым и бледным. и его теперь так часто мучили боли. Через 2 недели они вернулись в замок. Несмотря на приятный отпуск, Вильгельм чувствовал усталость и слабость, и состояние его здоровья пугало Сару. Они были в замке, когда у него случился слабый сердечный приступ. После обеда Вильгельм пожаловался на нездоровье. Он подумал, что это легкое несварение, но потом у него появились боли в груди, и Сара вызвала доктора. Он тотчас приехал, намного быстрее, чем во время ее родов, но Вильгельм к тому времени чувствовал себя уже немного лучше. А когда на следующий день его обследовали, казалось, что у него был слабый сердечный приступ. Как сказали доктора, своего рода предупреждение. Доктор объяснил Саре, что Вильгельму пришлось перенести так много во время войны, что это отразилось на всем организме, и что боль, которую он переносит теперь, только способствует дальнейшему его разрушению. Он сказал, что Вильгельму следует быть осторожным, вести спокойную жизнь и беречь себя. Она без колебаний согласилась, но Вильгельм был против. «Что за чепуха? Ты же не хочешь, чтобы я выжил для того, чтобы провести оставшуюся жизнь, сидя в углу под одеялом? Ради бога, Сара, это ничего не значит. У людей часто бывают сердечные приступы вроде этого». «Ладно, хорошо, но я не позволю тебе изматывать себя. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной еще 40 лет, так что будет лучше, если ты угомонишься и будешь слушать доктора». «Какой ужас!» — сказал он раздосадованно, и она засмеялась, испытывая облегчение, что ему стало лучше. Однако Сара не собиралась позволять ему переутомляться. После приступа она заставила его провести дома весь апрель и так беспокоилась о нем все время, что теперь действительно неважно себя чувствовала. Ее состояние ухудшало отношение Филиппа к своему отцу. Двое других детей его обожали, особенно Изабель. Каждый день после школы она сидела с ним и читала ему, а Джулиан делал все, что мог, чтобы его развлечь. Филипп только раз прилетел из Англии, чтобы повидать его, и после этого только раз позвонил. Судя по отчетам светской хроники, он был слишком занят тем, что волочился за молоденькими девушками. Ему было не до отца.